Глава 6. Только подумать о том, что у меня на глазах делалось и делается в России во время моей 60-летней сознательной жизни. В академиях и в среде архиереев, ученых-монахов, миссионеров идут хитроумные рассуждения о сложных богословских вопросах. Говорят о согласовании нравственного и догматического учения. Спорят о развитии или неподвижности догмата и тому подобных и разных религиозных тонкостях. В стомиллионной же массе проповедуется одно – вера в иконы казанские, иверские, в мощи, в чертей, в спасительность вынимания частиц, становление свечей, поминания и тому подобное. И не только проповедуется и практикуется, но с особенной ревностью ограждается ненарушимость этой веры в народе от всякого на нее посягательства. Послушайте, что говорят архиереи, академики в своих собраниях. Прочитайте их журналы, и вы подумаете, что русское духовенство проповедует хотя и отсталую, но все-таки христианскую веру, в которой евангельские истины все-таки имеют место и сообщаются народу. Посмотрите на деятельность духовенства в народе, и вы увидите, что проповедуется и усиленно внедряется одно идолопоклонство, поднятие икон, водосвятие, ношение по домам чудотворных икон, прославление мощей, ношение крестов и тому подобное. Всякая же попытка понимания христианства в его настоящем смысле усиленно преследуется. На моей памяти рабочий русский народ потерял в большой степени черты истинного христианства, которые прежде жили в нем и которые старательно изгоняются теперь духовенством. В народе жили прежде, теперь остались только в глуши, христианские легенды, поговорки, из устно передаваемые из поколения к поколению. Эти легенды, как легенда о Христе, ходившем в виде нищего, об ангеле, усомнившемся в милосердии Бога, о юродивом, плясавшем у кабака, и поговорки, как «без Бога не до порога», «не в силе Бога, а в правде», «жить до вечера и до века» и тому подобные легенды, поговорки составляли духовную пищу народа. Кроме того, были обычаи христианские – пожалеть преступника, странника, подать из последнего нищему, просить прощения у обиженного. Все это теперь забывается и оставляется. Все это заменяется теперь выучиванием наизусть катехизиса, троичного состава Бога, молитвы перед учением и за наставников, и царя, и тому подобное. Так что на моей памяти народ становится все религиозно грубее и грубее. Одна часть, большая часть женщины остаются так же суеверны, как они были 600 лет тому назад, только без того христианского духа, который прежде проникал в жизнь. Другая часть, знающая наизусть катехизис, совершенные атеисты, и все это сознательно производится духовенством. «Но так это у вас в России», — скажут на это европейские люди, католики, протестанты. Думаю, что то же самое, если не худшее, происходит в католичестве, с его запрещением чтения Евангелия, с его Нотр-Дамами и в протестантстве с его святою праздностью Дня Субботнего и библиолатрией, то есть слепой верой в букву Библии. Думаю, что в той или другой форме тоже и во всем квазихристианском мире. Довольно вспомнить доказательства этого о продолжающемся веками мошенничестве зажигаемого в Иерусалиме огня в день воскресения, которое никто из церковных людей не опровергает, и о вере в искупление с особенной энергией проповедуемой самыми последними формами христианского протестанства.